Глава 12. Кризис. Кенни Станхубл и руководство города во главе с мэром изумленно смотрели на капелянина. Довольно долго никто из них не мог вымолвить ни слова. Настолько все были ошеломлены. Горхолл тем временем с мрачным видом допил вино из бокала Джона. Магро сочувственно смотрел на землян блестящими выпуклыми глазами. Зал заседаний сиял ослепительным светом ламп, искусно встроенных в потолок, словно диковинные цветы. Но в душах землян царила ночь. Первым пришел в себя Гаррис. «Эвакуация?» – прошептал он в ужасе. «К далеким звездам?» Его пухлое лицо исказило гримаса боли. Повернувшись к Горхоллу, он яростно закричал. «Думаете, мы рехнулись?» Капелянин вздохнул. «Видимо, я напрасно проболтался». Его печаль показалась Джону несколько наигранной, так же, как и недавнее удивление забывчивостью Эглина. Мэр Гаррис затрясся от бешенства и метнул в пришельца испепеляющий взгляд. «Вы знали это с самого начала! Вы пришли в наш город, притворившись друзьями, а между тем держали за пазухой такой камень!» Он внезапно взвизгнул. «Скажите им, Кеннистон, если они надеются, что мы оставим Землю ради черт знает какой дыры в их разлюбезной галактике, то они полные идиоты!» Хуббл знаком заставил мэра замолчать и тихо спросил. «Кен, спросите, чем занимается этот совет губернаторов? Он что, вправе без согласия народов переселять их с одной планеты на другую?» Выслушав корявый перевод Джона, Горхолл кивнул. «Да, такое случается, если та или иная планета становится непригодной для жизни. Скажем, из-за истощения природных ресурсов. Тогда губернаторы могут принять решение об эвакуации населения в другую звездную систему. Подходящих миров более чем достаточно. Подобная история однажды произошла и с моим народом. Нас переселили на Альдебаран-3. Кеннистон с возмущением воскликнул. «И что же? Народы целых планет должны безропотно подчиняться? Неужели никто не пытался сопротивляться?» Капелянин хмыкнул. «Если вы, Джон, под народами имеете в виду ваших потомков, чьи корни здесь, на Земле, то с ними, как правило, не бывает проблем. Люди миллионы лет назад покинули родину, и с тех пор бесчисленное количество раз перемещались с одной планеты на другую. Для них давно не существует понятия «отчего дома». Есть лишь место проживания. По отношению к таким народам, Федерация звезд использует лишь метод убеждения. Им объясняет, что на новой планете жить легче и сытнее, и этого вполне достаточно. Другое дело – примитивы, вроде нас с Магро. Для Совета губернаторов мы лишь первобытные гуманоиды. Наши народы в свое время без всякого восторга отнеслись к идее переселения. Больше того, мы так же боялись этого, как и вы сейчас. «Эй, Гаррис, вы куда?» Внезапно воскликнул Хуббл. Он едва успел схватить мэра за фалду пиджака, когда тот устремился к двери. «Не пытайтесь меня остановить!» – заорал мэр. «Я сейчас выйду на балкон и все расскажу гражданам города. Они веселятся там, на площади, не подозревая, что уготовили им эти чудовища. Посмотрим, что люди скажут об этом». «Чего вы хотите добиться, Гаррис?» — угрюмо спросил Хуббл. — Поднять восстание? Не будьте глупцом, у нас нет ни малейших шансов на победу. Нам нужно вступить в мирные переговоры с командованием звездолета. Других путей к спасению нет. Да остановитесь же вы, идиот! Полумеры только осложнят наше положение. Гаррис перестал сопротивляться и налитыми кровью глазами посмотрел на Хуббла и Джона. «Хорошо», – прохрипел он и вновь уселся на стул. «Я согласен на переговоры, Только пусть они не думают, что мы бессловесные бараны, с которыми можно делать что угодно. Подумать только, кто-то там на звездах будет решать, на какой планете нам жить. Джон, гоните этих уродов прочь. Я был прав с самого начала, не доверяя им. «Прекратите истерику, Гаррис», – сухо сказал Кеннистон. «Неужели вы так и не поняли, что Гор и Магро специально предупредили нас, дабы мы приняли меры, пока не поздно?» Он обратился к гуманоидам, молча наблюдавшим за происходящим. «Вы видели, как бурно отреагировал мэр на ваши слова?» «Уверяю вас, точно такой же будет и реакция остальных горожан. Расскажите об этом Варне Аллан и предложите ей немедленно начать переговоры, иначе ситуация может стать неуправляемой. Передайте ей. Мы не потерпим, чтобы наши судьбы решались неизвестно кем за нашей спиной». Он замолчал, едва сдерживая охватившую его ярость. «Нет, пожалуй, последние мои слова передавать не стоит». Горхол сочувственно улыбнулся. «Как один примитив другого, я прекрасно понимаю вас, Джон». «Спасибо, Гор. Но учтите, когда начнется заварушка, вам с Магро придется где-нибудь скрыться, иначе я не смогу гарантировать вам жизнь». «О, в корабле мы будем в полной безопасности», – усмехнулся капелянин. «У меня есть кое-какие идеи, скажем, поговорить с экипажем насчет возвращения». Магро добавил: «И вот еще что, Джон. Если здесь начнется то, что вы называете заварушкой, а я чувствую, так и будет, обратите внимание на Лунда. Варна Аллан слишком самоуверена и горда. С ней вам не удастся договориться. Другое дело Лунд. Он мечтает занять пост администратора и ради этого способен на многое». «Что верно, то верно», — подтвердил Горхол. «Спасибо, я запомню», — поблагодарил их Кеннистон. Гуманоиды попрощались с хозяевами и отправились на корабль. Они должны были сообщить командованию о том, что жители Нью-Мидлтауна не желают повиноваться приказу об эвакуации. Толпа на площади встретила их бурными приветствиями. Люди еще ничего не знали. «Прошу прощения за несдержанность», – сказал мэр, виновато глядя на Хубла и Джона. «Но кто мог подумать, что эти существа куда ближе нам, чем наши же потомки?» «Ничего удивительного», – усмехнулся Хубл. «Они находятся почти на том же невысоком уровне развития, как и мы. А главное, они не потеряли своих корней. Что же касается людей с Веги, они давно уже граждане галактики. Увы, мы чужие друг другу». Джон шепнул шефу: «Хубл, попросите мэра держать язык за зубами». Тот кивнул: «Хорошо. А вы, Кен, идите-ка спать. Быть может, сегодня днем нам предстоит разговор с разъяренной Варной Аллан и Лундом». Попрощавшись, Кеннистон побрел домой, не отвечая на многочисленные приветствия, кипящие от радости толпы. Спалось ему плохо. Из головы не выходили слова капелянина об эвакуации. «Какое разочарование ждет сегодня горожан», – мучился он, ворочаясь на кровати. «Они-то считают, что все тревоги позади, и Кэрол тоже. Но больше всего он почему-то думал о прекрасной голубоглазой Варне Аллан. Он ненавидел ее и боялся. Но еще сильнее опасался неведомого совета губернаторов, управляющего настоящим и будущим галактики. Символом его мощи был титанический звездолет Танис. Вряд ли земляне смогут дать серьезный отпор звездному воинству. Джон сумел заснуть только часам к 10 утра, и тут его разбудил Хубл. «Вставайте, Кен! Варна Аллан и Лунд уже в здании мэрии», – встревоженно сказал он. «Вы лучше всех овладели их языком. Придется поработать переводчиком. Дело слишком важное, нельзя допустить даже малейшей неточности». Они молча направились к соседнему небоскребу. Никогда Джон не видел своего шефа таким озабоченным и мрачным. Толпа еще не разошлась. Люди веселились от всей души, не подозревая об уготованной им участи. Совсем другая атмосфера царила в зале заседаний. За массивным столом сидели с одной стороны мэр Гаррис, Борхард Моретти и еще 6 членов муниципалитета, а с другой – администратор Варна Аллан и ее заместитель, жители далекой Веги. Мэр Гаррис выглядел до предела утомленным. Похоже, он так и не ложился спать. Пожав руки обоим ученым, он твердо сказал: «Кеннистон, спросите их, соответствует ли истине слух об эвакуации к звездам». Джон перевел. Варна Аллан кивнула. «Да, я сожалею, что Гор Холл преждевременно разгласил наши планы. Это, кажется, вас расстроило». Она обвела взглядом напряженные лица землян и остановилась на Гаррисе. Джон подумал, а ведь администратору наверняка не раз приходилось бывать в подобной ситуации на других планетах. Конечно, она отлично знала, как вести себя в таких случаях. «Я уверена, население города нас поймет», – продолжала Варна Аллан. «Мы действуем в ваших же интересах». «В наших интересах?» – возмущенно воскликнул Гаррис. «Почему вы сразу не сказали правду нам, руководству города, а держали камень за пазухой?» Норден Лунд с усмешкой посмотрел на побагровевшего мэра и презрительно процедил. «Я же говорил вам, Варн, надо было». «Мы обсудим это позднее», – резко оборвала его девушка. Джон заметил, с каким трудом она сдерживает гнев. Варна Аллан повернулась к мэру. «Мы ждали, пока план эвакуации будет полностью готов». Забыв перевести сказанное, Джон воскликнул. «Скажите прямо, вы считаете нас примитивными аборигенами, с которыми не стоит церемониться?» «Не понимаю, почему у вас сложилось такое превратное впечатление?» — раздраженно возразила администратор. Выждав паузу, она мирно произнесла, словно уговаривала ребенка: «Скоро прибудет корабль с экспертами Совета губернаторов. Они ознакомятся с обстановкой и подберут планету, соответствующую вашим потребностям. Думаю, она будет очень похожа на Землю вашего времени». «Это весьма благородно с вашей стороны», – ядовито ответил Джон. Варна Аллан ответила высокомерным взглядом, но промолчала. Кеннистон вспомнил о своих обязанностях и перевел их в небольшой диалог с членом муниципалитета. Гаррис от негодования даже потерял голос. Он просипел: «Если они думают, что мы покинем Землю ради какого-то дурацкого мира в небесах, то они глубоко заблуждаются. Объясните им это, Кеннистон». Когда Джон перевел слова мэра, Варна Аллан слегка побледнела. Похоже, она была совершенно сбита с толку. «Неужели ваши люди хотят остаться на этой холодной умирающей планете?» Мэр затрясся, пожирая пришельцев испепеляющим взглядом. «Кеннистон, объясните этим чужакам. Нам и так пришлось оставить наш добрый старый Мидлтаун. Наши дома и привычный образ жизни. Этого достаточно. Больше мы не выдержим. Оставить Землю? Нет. Ни за что!» Переведя слова мэра, Джон добавил: «Поймите, мы прожили здесь большую часть жизни, здесь». Он замолчал, не находя подходящих слов. Да и как объяснить гражданам галактики, что значит для них родная планета? Земля – это цветущая луга, весенний ветер, напоенный запахами цветов, грозовые дожди – это рождение и смерть, это любовь. Разве можно забыть это?» Встряхнув гривой каштановых волос, Лунд сказал своей начальнице: «Я предупреждал вас, Варна. Эти примитивы слишком эмоциональны. К ним нужен другой подход». Девушка, игнорируя Лунда, обратилась к Кеннистону. «Но жить на умирающей планете невозможно. Рано или поздно вам придется уйти». «Пусть она сама скажет это горожанам», – не без угрозы произнес мэр. «Впрочем, это сделаю я». Он поднялся и не спеша направился к выходу. Его округлая приземистая фигура обрела неожиданную горделивую осанку. Борхард Моретти и другие члены муниципалитета последовали за ним, смущенно переглядываясь. Они понимали, какое неприятное дело им предстоит. Помедлив, командование Таниса также вышло из здания. Отсюда, со ступеней широкой лестницы, была отлично видна площадь, запруженная тысячами горожан, рабочих и домохозяек, банкиров и библиотекарей, стариков и ребятишек. Звучала веселая музыка, многие танцевали. Увидев мэра и рядом с ним двух пришельцев, люди зааплодировали. Громкое эхо от восторженных криков прокатилось под сияющим куполом. Мэр Гаррис шагнул вперед, держа в руках мегафон. «Граждане Нью-Мидлтауна, слушайте меня внимательно», – твердо сказал он. «Пришельцы со звезд приказывают нам покинуть Землю. Они обещают найти для нас другой мир, где-то на другом краю галактики. Что вы на это скажете? Хотите вы оставить нашу родную планету?» На площади внезапно воцарилась тишина. Радость на лицах сменилась недоверием. Джон покосился на Варну Аллан. В ее голубых глазах росла тревога. «Вряд ли мы поймем друг друга», – подумал он. «Слишком уж мы разные». Наконец до горожан дошел смысл сказанного мэром. Ответом стал нарастающий гул возмущения. «Улететь отсюда куда-то в небо? Эти чужаки что, спятили? Мало того, что мы с болью в сердце покидали Мидлтаун, теперь еще и землю?» На лестницу вбежал краснощекий мужчина. Джон узнал в нем водителя городского автобуса. Подойдя вплотную к мэру, он закричал. «Что это все значит, мистер Гаррис? Мы устроились в новом городе как следует, а сегодня еще получили и свет. Много света. Почему же мы должны улететь на какую-то там луну или еще куда подальше?» Гаррис с торжествующим видом обернулся к пришельцам. «Видите? Мои люди не желают даже слушать о вашем нелепом предложении». Варна Аллан с изумлением взглянула на него. «Предложение? Это приказ Совета губернаторов. Я рекомендовала провести операцию, и Совет ее одобрил». Переведя, Джон не выдержал и сказал гостям. «Наш народ не будет подчиняться никому, кроме своего собственного руководства. Приказ ваших губернаторов ничего для нас не значит». На лице Варны промелькнула тень испуга. «Не понимаю. Никто не имеет права возражать Совету губернаторов. Он представляет в этой части галактики Федерацию звезд. Разве вы не понимаете это?» Джон ответил раздраженно. «Что нам ваши звезды? Только огоньки в небе, не больше». Норден Лунд, удовлетворенно улыбнувшись, вкрадчиво сказал Варне. «Похоже, мы оказались в тупике, дорогая начальница. Не пора ли проконсультироваться с Вега-центром?» Администратор яростно взглянула на своего заместителя. «О, я понимаю, что у вас на уме, Лунд. Не надейтесь, я выполню решение руководства, чего бы мне это ни стоило. И тогда поговорим с вами и с этим изменником Гором Холлом». Повернувшись, она резко сказала Джону. «Горожане должны уяснить. Мы не собираемся причинять им вреда. Объясните, какая жизнь предстоит здесь, полная изоляция от остального человечества, жалкое прозябание даже без надежды на какие-либо перспективы в будущем». «Возможно», – тихо сказал Джон. «Но мы все же надеемся на лучшее. Вы совершенно не знаете наших людей. Их нелегко сломить». Был ли он так уверен в этом? Джон не хотел признаваться самому себе, но слова Варны Аллан порой казались ему справедливыми. Варна Аллан пожала плечами. «Вам придется скоро убедиться, что решение Совета губернаторов – это закон, которому необходимо подчиняться. Лунд, пойдемте. Нам здесь больше нечего делать». Пришельцы спустились по лестнице и пошли в сторону портала. Бурлящая, встревоженная толпа нехотя расступалась перед ними. Люди были озадачены, но явной враждебности к чужакам еще никто не выказывал. Джон обернулся к Хублу. «Что мы должны делать, шеф?» – спросил он растерянно. «У вас есть какие-либо идеи?» «Увы, нет», – покачал головой тот. «Зато я знаю, чего нельзя допустить. Я имею в виду любое насилие по отношению к звездолетчикам. Это может иметь для нас самые фатальные последствия. Кен, мы должны как-то успокоить горожан и до прибытия эвакуационной комиссии тщательно продумать план действий». Весь остаток дня Кеннистон только и делал, что выступал на многочисленных импровизированных митингах. Беседовал со знакомыми и незнакомыми людьми. Спорил, успокаивал, убеждал. Он повторял доводы Варны Аллан, но чувствовал, его слова не доходят до людей. Ему возражали. Жизнь в новом городе налажена, есть свет, вода и тепло. Они не одиноки во вселенной. Чего еще надо? С неукротимым оптимизмом, свойственным землянам, люди верили. Завтрашний день будет прекрасным. Чего же ради лететь к звездам? Кеннистон не настаивал. Он их понимал. Люди и так испытали страшный шок, перенесясь через миллионы лет в будущее, потеряв близких, привычный образ жизни и даже собственные дома. Повторный удар многие бы просто не вынесли. Кроме того, они были не одиноки в этом ледяном мире. Там, за холмами, лежал старый Мидлтаун. Лучше всякого якоря он удерживал горожан от безумных попыток начать все снова на новом месте. Тем более, если это место – далекий мир на другом краю галактики. Но было и еще одно. Ужас, который охватывал людей при мысли, что им придется войти в звездолет и нырнуть в бездонную пропасть космоса, расцвеченную огоньками холодных звезд. А надежная безопасная твердь Земли останется позади, утраченная навеки. Даже закаленным мужчинам станет не по себе на борту чужого корабля. Что же говорить о женщинах и стариках? Мидлтаун был тихим провинциальным городком. Многие его жители не переносили даже автомобильных поездок. Какие уж тут галактические перелеты. До самого вечера люди тянулись к порталу и стояли там, возбужденно переговариваясь и с волнением наблюдая за громадой звездолета, который не подавал никаких признаков жизни. Выход из города охраняли теперь вооруженные гвардейцы. Они не выпускали никого ни на шаг за пределы купола. Кеннистон также некоторое время провел у портала, а затем удрученный и встревоженный направился к невесте. Кэрол вместе с тетей встретили его в пустой комнате. Кэрол взглянула на него вопрошающим, полным горечи взглядом и жалобно спросила. «Пришельцы не могут заставить нас уйти отсюда, верно, Кен? Они не сделают этого». «Командование звездолета считает, что творит благо», – вздохнул Джон, присев на стул. «И я не знаю, как их переубедить». Кэрол нервно рассмеялась. Ее лицо было бледным, на глазах блестели слезы. «Этому нет конца», – в отчаянии произнесла она. «Сначала мы оставили свой век из-за взрыва бомбы, затем пришлось уйти из Мидлтауна, а сейчас надо покидать и саму Землю. Почему мы не можем остаться здесь и умереть дома, подобно нашим предкам? Это сумасшествие, сплошное сумасшествие. Кен, я не хочу уходить, понимаешь, не хочу». «Многие, если не все, чувствуют то же самое», – устало сказал Джон. Думаю, мы еще поборемся за свои права. Кэрол, пойдем прогуляемся. На свежем воздухе будет легче». Они вышли на окутанную мглой улицу. Яркая иллюминация была погашена. Уж очень не соответствовала она подавленному настроению горожан. Джон и Кэрол шли почти не разговаривая, погруженные каждый в свои мысли. «Вновь между ними появился барьер», — сокрушенно размышлял Кеннистон. «Взаимопонимание, кажется, окончательно потеряно. И непонятно, что делать». Инстинктивно они свернули на улицу, ведущую к окраине города. И вскоре уже стояли около стены купола, через которую просвечивала мерцающая глыба звездолета. Кэрол долго смотрела туда, затем вздрогнула и отвернулась. «Я не могу видеть это», – прошептала она. «Пойдем назад». «Подожди», – сказал Джон, заметив мужчину, быстро приближавшегося со стороны портала. Это был Хуббл. Кивнув Кэрол, он, задыхаясь, проговорил. «Кен, я искал вас по всему городу. Этот чертов Гаррис совсем потерял остатки разума. Он призвал горожан к вооруженному сопротивлению. Пойдемте, прочистим ему мозги». Джон раздраженно буркнул. «Неудивительно, что эта зазнайка Варна Аллан считает нас стадом примитивов. Хорошо, попробуем, но сначала проводим Кэрол». По пути встречались встревоженные группы людей. Они молча смотрели вверх на купол, словно пытаясь что-то разглядеть в темнеющем небе. Вскоре оттуда уже явственно слышался знакомый громыхающий звук, нарастающий с каждой секундой. «Второй звездолет!» – воскликнул кто-то с ужасом. Толпа ринулась к порталу. Сквозь многоголосый шум Джон едва услышал крик Хубла. «Эвакуационный отряд! Кен! Скоро Варна Аллан задаст нам жару!»